Наблюдая, с каким неподдельным живым интересом Франсуа прислушивается к каждому слову на уроках во время чтения и бесед, с какой страстью и упорством занимается самостоятельно, как серьезно продумывает каждый свой вопрос, прежде чем задать его, Гуи посчитал, что настало время ознакомить его с письмом Дидро о слепых. Читая Дидро, он особо задерживался на тех местах, над которыми постоянно размышлял сам, обращая особое внимание на практические действия, вытекающие из мысли великого философа. Этот знаменитый слепой восхищался Дидро математиком и юристом Николасом Саундерсоном. Доказывает своим примером, что осязание может стать более тонким чувством, чем зрение, если его совершенствовать путем упражнений. Он судил о точности математического инструмента, проводя концами своих пальцев по его делениям. «Путем прикосновения», — настаивал философ-просветитель, — «мы приобретаем понятие о предметах». При этом он считал, что существует необходимость помощи зрению осязанием и наоборот. Осязание, убеждающее нас в существовании предметов вне нас, когда они имеются перед нашими глазами, — является тем чувством, которое должно не только свидетельствовать об их фигурах и других свойствах, но даже подтверждать наличие их. Одним словом, нельзя сомневаться в том, что осязание сильно содействует глазу в приобретении точных познаний насчет соответствия между предметом и получаемым от него представлением. Говоря о взаимосвязи зрения и осязания, Дидро приходит к выводу: так именно осязание указывает на наличие особенностей, незаметных для глаз, которые оказываются в состоянии заменить их лишь тогда, когда осязание предупреждает об этом. И уж воистину дорого стоит утверждение Дидро, как родоначальника тифлопсихологии. Во-первых, что? Предполагаемое у слепорожденных философское мышление не неуместно. И, во-вторых, что народ из слепых мог бы иметь скульпторов и изготовлять статуи с той же целью, чтобы увековечить память о прекрасных поступках и дорогих лицах. Я не сомневаюсь даже, что ощущения, которые они испытывали бы от прикосновения к статуям, были бы гораздо ярче, чем получаемые нами от них зрительные ощущения. Читая из Дидро, Гуи радовался тому, с какой все большей свободой вступает Франсуа в обсуждении прочитанного, а чтобы укрепить его веру в необходимость обучения и образования, рассказывал ему истории о достижениях выдающихся слепых. «Расскажу о них, что знаю и я». История с древности не богата упоминаниями о знаменитых слепых. Видимо, было-то их наперечет. В Древнем Китае, например, слепые славились тонким осязанием и своей мудростью. В те далекие времена, когда создавалась китайская иероглифическая письменность, именно слепых мудрецов собирали, чтобы окончательно ввести в практику новый иероглиф, если он был понятен призванным слепым мудрецам. В биографической справке о великом китайском философе Конфуции годы жизни 551-479 до Рождества Христова рассказывается, что среди его учеников было и несколько слепых. Как-то он дал им в руки лоскутки шелка с вышитыми на них новыми иероглифами весьма сложной конфигурации, обозначавшими слова и даже, если перевести на иностранные языки, сочетание слов и понятий. Когда Конфуций объяснил их значение, слепые запомнили эти новые иероглифы, но польза им от этого была невелика. Конфуций передавал свою философскую систему словами, которые ученики обязаны были запоминать, поэтому ни в письме, ни в чтении необходимости у них не возникало. Благополучие для них определялось только памятью. Слепые в Японии, как свидетельствует история, издавна чувствовали на себе особую заботу императора. Помог тому случай. В годы правления династии Фугивара в семье Микада, императора, родился слепой принц Хитаясу, который в 858 году от Рождества Христова установил особые привилегии для подданных, лишенных зрения.